17 июня Венесуэльское телевидение Телесур, а 16 и 17 июня уругвайская газета «Ла Хубентут» и сайты Германского антиимпериалического форума и Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче передали ответ представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, отданный 15 июня в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки разработали план операции по точному воздушному налету против Корейской Народно-Демократической Республики.